Лязг металла. Вороны опускаются на одно колено. Оген почтительно склоняет голову. «Благодарю вас, милорд. Вы сняли с наших плеч тяжкий груз и большую ответственность». «Да ладно, это вам спасибо». «Нам-то за что?» — искренне удивляется банкир. «За хорошую память и образцовое сохранение вклада в течение 150 лет». 153, милорд. Пусть так, но от ужина вы все же не откажетесь? Как можно, милорд? Уже спускаясь вниз по лестнице, спрашиваю банкира. Оген, а что с ним дальше делать-то? Ключ от него есть? Нет, милорд. Серьезно отвечает он. Вы должны сами его открыть. Но как именно, я не знаю. Открыть ящик можете только вы и в одиночку. Это специально оговорено. Так, Оген, вы вот что, садитесь-ка около меня, и не торопясь, обстоятельно, в промежутках между едой, расскажите мне обо всем, что связано с этим ящиком. Ужин надолго не затянулся, слишком уж торопился я назад. Да и сотрапезники, понимая мое настроение, нисколько мне не мешали. Так что, наскоро перекусив, я пожелал гостям и сотоварищам приятного аппетита и заторопился в башню. Тут уже стемнело, так что пришлось озадачить охрану организации освещения. Торопливые слуги притащили наверх дополнительное количество светильников и подсвечников с толстыми свечами, благодаря чему видимость значительно улучшилась. Косясь на ящик, они быстро откланялись и спустились вниз. Ну вот, уже и среди челяди пошли гулять слухи о страшном ящике, который привезли серому рыцарю неведомые всадники в черной броне. Как там у Стругацких писалось? Вот так и рождаются нездоровые сенсации. Нездоровые слухи появляются на свет точно так же. Подтаскиваю к ящику табурет и сажусь. Теперь, наконец, я могу его тщательно разглядеть. Оген говорил, небольшой. Ну, это смотря с чем сравнивать. Ящик почти квадратной формы. В длину и ширину практически одинаков, чуть меньше метра. А вот в высоту сантиметров 60. Открывается он на манер сундука. Откидывается верхняя крышка. Линия ее стыка хорошо просматривается, а вот петель я не вижу совсем. Но это проблема небольшая, такой метод открывания-закрывания мне известен. Крышка сдвигается назад, и после этого ее можно открыть, петли внутренние. При закрытии у нее наверняка есть и хитрые рычажки, входящие в пазы корпуса. Кстати говоря, сломать такую крышечку... Дело весьма непростое. А уж учитывая то, что сам этот ящичек сделан из металла, так и вовсе почти невозможное. Постукиваю рукояткой кинжала по боковой стенке. Судя по звуку, она достаточно толстая, для того, чтобы ее можно было бы распилить имеющимися у меня инструментами. Стало быть, этот вариант отпадает. Да, откровенно говоря, он изначально и не прокатывал. Свою немеренную крутость и жуткость тоже надо подтверждать, ну, хотя бы иногда. Иначе среди народа возникнет легкое недоумение. Это сначала. Дальше больше. Сомнения, недовольство. Нафиг? Взялся за гуж, пищи, но беги. Спускаюсь этажом ниже и забираю из спальни Кюлленберг. Кое-какие прибамбасы в нем еще остались. Только большую часть инструмента уволокли на образцы любопытные монахи. Да и мирно прошлась по нему своими цепкими лапками. Я не возражал. В ее хозяйстве многое оказалось как нельзя кстати. Криминалист тут еще долго не потребуется. А двигать местную науку нужно. Пусть даже и путем улучшения инструментального парка. После внимательного изучения моего оборудования брат Иоанн был весьма заинтригован качеством его изготовления и клятвенно пообещал разбиться в лепешку, но повторить то, что сотворили неведомые ему мастера. Ну-ну, пусть попробует. Батареи в фонаре еще не сдохли окончательно, так что, пользуясь этим, я с помощью лупы внимательно осматриваю ящик. Померли воры, да? Собственно говоря, и неудивительно. На поверхности ящика обнаруживаю места, откуда что-то должно вылезать. Места эти искусно скрыты всяческими завитушками и накладными украшениями. Идут они по всему периметру ящика таким образом, что гарантированно достается любому взломщику, где бы он в момент открытия крышки не стоял. Интересно, что оттуда вылезает или вылетает? Еще раз рассмотрев ящик в лупу, убеждаюсь, вылезает. Крышки, закрывающие отверстия, сдвигаются вбок. 150 лет назад зарядить этот ящик пороховыми стволами было нереально, да и калибр отверстий для этого маловат. То же самое касается и пневматики. Да и сработало бы все это только один раз, первый, он же и последний. А вот отравленная игла, да, пожалуй, что это самое верное средство. Особенно, если использовать какой-то хитрый яд, не теряющий своих свойств со временем. Как далеко эти иголки могут вылезти? Комбинирую и так, и этак. Больше 10 сантиметров не выходит. Так, безопасная дистанция установлена. А как ящик открывается? Замочной скважины тут нет. Никаких кнопок или рычажков тоже. Ладно, включим голову. Чтобы открыть ящик, крышку надо сдвинуть назад. Так? Так. Значит, как минимум, надо отпереть замок, который ее держит. Где он может быть? После изучения и простукивания стенок определяю два возможных места. Слева и справа чуть смещены к одной из стенок. Условно назову ее передней. Замки есть, где скважины. Как там говорил Логан? То, что делает серого рыцаря непобедимым, помогает ему всегда. И что это? Уж точно не шинель. Клинок? Похоже. Все равно больше ничего у меня нет, ни чемодан же. Уж он-то точно не входит в снаряжение серого рыцаря. Провожу клинком вдоль ящика. Ага. А ведь он по-разному реагирует на некоторые его участки. Напротив закрытых крышками отверстий клинок темнеет. Значит, моя догадка насчет отравленных штучек является верной. Хорошо, но мало. Подсказок к открытию замков это мне не дает. То, что туда не надо совать руки, я уже и так понял, даже и без рунного теста. Стоп! Не надо руки совать. Туда не надо, а куда надо? Может ли клинок подсказать мне еще и это? Перехватываю клинок поудобнее. На этот раз держу его острием вниз, как кинжал для удара сверху. Большой палец правой руки при этом попадает в выщербленную на торце рукоятки. Странно, но сейчас она уже не кажется мне случайным повреждением. Кончик клинка белеет. По мере его перемещения вдоль ящика цвет изменяется, и в тот момент, когда он становится максимально ярким, клинок толкает меня в руку. Здесь. Острие клинка указывает на небольшую впадину на боковой стенке ящика. Такая же впадина обнаруживается и на противоположной стороне. Клинок подтверждает правильность выбора и в этом случае. Что-то словно бы толкает меня в грудь. Я даже не сразу это понимаю, но эта мысль сразу же вылетает у меня из головы. Потом. Сейчас есть дело поважнее.